Глава 12. Старая имперская дорога, окрестности Карагона, поляна мертвых дубов. Не все так просто. Прекрасное утро сегодня в игре. С каждой пройденной лигой близилась опушка леса. Город давно скрылся за холмами, только верхушка донжона магистра с вымпелом майората и блестящим бронзовым навершием флагштока маячили сквозь утреннюю дымку. Дождь почти перестал, в воздухе повис редкий туман, прорывалась морось. Где-то там, недалеко от опушки, должна состояться встреча с Мадианном. Условная граница безопасной локации заканчивалась как раз через сотню шагов. Пора провести окончательную подготовку. Что, рейнджер, попрыгали? Нигде ничего не звенит, не мешает. Эликсиры, маны и здоровье в слоты быстрого доступа. Колчан, основной за спину, с бронебойными и магическими стрелами. Маркировка простая. Бронебойное черное оперение, магия воды синяя. Ну и парочку с магией огня прихватил на всякий случай. Красненькие. Эти для основного боя. Запасной колчан на левом бедре. На тварей. С резни и с ядовитыми шипами – это все на стан. Кинжал в ножнах на правом бедре. Эх, надо бы с Мадианом боевую слаженность отработать. Я-то всех его навыков не знаю, а то все на голом энтузиазме. Да где лишнего времени взять? Придется для начала импровизировать. И сдается мне, что кинжал мага-охотника не просто оружие ближнего боя. Не зря в требованиях маг воды прописан. Скорее всего, в бою он на заклинание и подпитку маны завязан. Часики тик-так, тик-так. Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный. Удивительно, к месту пришла на ум считалочка из детства. Последний штрих – в быстрый доступ поместить заклинания «Туманный полог» и «Щит воды». Настроил их на мгновенное срабатывание при атаке как магией, так и оружием. Осторожность не помешает. В плаще я хоть и инкогнито, но на каждого одинокого игрока на лесной тропинке свой агр отыщется. Ближе к лесу, уже в оранжевой зоне, стали видны в 200 шагах от дороги разные группы игроков, качавшихся на местной фауне. Справа у живописной балки два, кажется, маг огня и один паладин, лихо множили на ноль огромную стаю диких кабанов. Даже сюда доносился возмущенный визг свинок и запах паленого мяса и щетины. Локация 120-150 уровня. Удачная охота вам, ребята, а я спешу. Пройдя еще немного дальше, когда до моей цели оставалось не более полулиги, слева у опушки увидел более основательную пати игроков. Видно не так хорошо, как первую, около десятка. Какой-то танк в лазоревых кричащих доспехах размахивал огромным мечом, кажется, фламбергом. Рядом с невероятной скоростью метался некто в сером, развивающемся плаще. Трудно разобрать подробно, как выглядел этот игрок. Но класс угадать было несложно. Рога. Два лучника Хуманса слаженно отстреливали противника, загоняемого на них заклинанием ядовитого плюща. Противостояла пати разозленная группа волков, голов в 40. А ребятки-то отчаянные. Волки в этой локации уже совсем не детского уровня. 160-200. Коварные и умные твари с высоким уроном и очень большим агрорадиусом. Ближе стало видно, что пати поддерживают целых два хила. Светлый эльф и друид. И вот эта пати на тварей больше напоминает риск группу серьезного клана. Но кого-то не хватает. Чем ближе подходил на расстояние хорошей видимости, тем больше стало холодеть под ложечкой. Поляна мертвых дубов была примерно в 300 шагах от сражающейся с волками группы. Наконец стали видны недостающие персонажи. Три мага стояли чуть дальше других, прямо на опушке. Они образовали треугольник, из которого время от времени летели заклинания. Насколько я мог разобраться, школа природы, школа земли, школа огня. Ох, и не слабо так. Думаю, даже этим волкам недолго осталось. Я свернул к поляне. Мадианна нигде не видно, до встречи осталось меньше часа. Присел у одного из дубов, облокотившись на ствол спиной. Расстояние до сражавшихся достаточно безопасное, чтобы не словить случайное агро от мобов. Продолжая с интересом наблюдать за избиением волков, залюбовался окружающими исполинскими деревьями. Все дубы на поляне в 3-4 обхвата. То ли проклятие, то ли еще какая-то магия когда-то в одночасье прервали их жизненный цикл. Мертвые деревья застыли, как истуканы. Их корявые ветви, лишенные листвы и даже почек по весеннему времени раскинулись словно руки уродливых великанов. Под деревьями ни одной травинки, ни одна птица не свела в их кронах гнезд. Краем глаза я заметил, что битва с волками наконец окончена. Вместе с ней прекратилась и морось. Утреннее солнце стало пригревать не по-весеннему жарко. Видимость в очистившемся воздухе стала великолепной. От нечего делать я стал наблюдать за игроками. Какая-то деталь в поведении этой группы, выбивающаяся из стереотипа, привлекла мое внимание. Вроде бы все как обычно. Участники собирались вместе, перебрасываясь короткими фразами, пока не слышными мне. Но дьявол, он, как правило, таится в мелочах. Хумансы держали луки в руках, как и паладин, который не прятал свой меч. Маги так и шли треугольником. А Рога? Куда подевался этот серый живчик? Думаю, что наше рандеву не случайно, и неизбежно утро перестает быть томным. Тут до меня дошло, что же было неправильным. Игроки не собирали лута. Как же так? Но это же святое. Пусть там ерунда, но его много, а это золотые. Значит, это... Эти ребята здесь не ради лута и даже не ради опыта. Пати в 10 рыл, и судя по уровню заклинаний, большинство участников выше 160 уровня. Но какой им опыт с этих волков? И два хила на мобов? Не смешите меня. Это боевое пати. А до них ведь уже чуть меньше сотни шагов. Спокойно сижу себе, никого не трогаю. Ах, как нехорошо, как не вовремя. Мадианна нет, и в группу мы не вступили. Чата командного нет, и не позовешь, блин. Опять сам, все сам. Одно радует. Первый маячок я у городских стен поставил, аккурат под надвратной башней. Есть путь к отступлению. Так, аккуратно активирую туманный полог и щит воды. Заклинание без визуальных эффектов. Так, небольшая пленка, заколыхавшаяся вокруг меня. Но оба высшие. Теперь меня просто так стрелой не снимешь. И в ближнем бою игнорирование до 90% физического урона минут на 10. Но ману жрут. Поэтому пару эликсирчиков выпиваем. Хорошо пошло. Два хила, два хила. Это же какое свинство. Тихонечко тянусь к посоху. Ничего особенного, просто спина затекла. Игрок меняет позу, потягивается. Правую ногу к себе подтащил, колени согнул, привстал немного, напружинился. В любую секунду готов уйти кувырком за могучий дуб. Хоть по фронту буду прикрыт. Где же Рога? Нет его. Это очень плохо, очень. Так, а ну-ка. Активирую полог разума. Что-то там мелькнуло в описании противодействия скрыту. И вуаля. Видеть Рогу не вижу, но какой-то радар включился. Точно знаю направление и расстояние до метра. Он слева от меня в 30 шагах. Ну иди сюда, иди, мой хороший. Бросаю последний взгляд на приближающуюся группу. Еще секунд 10, и маги достигнут радиуса активации заклинания. Опа! Держите меня, семеро! Сюрприз! Одна из магов, старая знакомая, Эвглена Зеленая. Скорее всего, она и руководит группой. Правильно, в таверне тоже был Рога и паладин в дурацком синем доспехе. Там, правда, еще орки присутствовали, сейчас их не видно. И то легче, а то снова перед шаманом неудобно будет. Что ж, самоуверенности у меня хоть ведром черпай. А куда деваться? Последние сомнения отпали. Это пати не на волков, это пати на меня. Аве Цезарь! Кувырком ухожу за дуб, активирую посох. Какая же красотища! Тут уже не доскрыто. По посоху проскочило изумрудное пламя, мгновенно опавшее серебряными искрами. В руках у меня был небольшой лук, при взгляде на который у меня задрожали руки. Мадиан, спасибо. Но лучше бы ты и сам был здесь. Первые стрелы с магией воды – Роги. Тот уже в 10 шагах. Ага, не нравится, а я добавлю. Не жалко. Телосложение у милишников так себе. Вся надежда на скрыт. Они ведь еще не знают меня, как мастера магии разума. Мой надежный, как молоток, водный бич завершает дело. Крит. Голова Роги вместе с правым плечом отделяется от тела. Секунда визуальных эффектов, затем все. Кровь, расчлененный труп, не успевший свалиться на землю, растворяется белесой траурной дымкой. Минус один. Не расслабляемся. Кубарем качусь, зажав лук в кулаке, благо механика игры позволяет. Рядом спучилась утоптанная земля поляны. В стороны шрапнелью полетели камни, ветки, земля. Слегка задело щит. Я поморщился от резонанса. Мощно, но пока ерунда. Маневры. У следующего дуба глотнул эликсиров, встал в полный рост и начал охоту на хумансов, которые почти пристрелялись, заразы. И что обидно, стрелы у них тоже непростые, но лук не подвел. 4 крита подряд. Да я бог стрейфа. Стрелки залегли в недосягаемости, но, думаю, здоровье у них еще долго будет в красной зоне. А у одного, похоже, и тяжелая травма ноги. Уж больно медленно он отползал, оставляя за собой темную дорожку в пыли. Похоже, подтянулись маги. Дикая боль пронзила правую ногу. Глянул. Шип ядовитой лозы прошил икру насквозь. Превозмогая боль, потянулся, обломил шип, оставив в ране. «Ну, Эвглена, бестия белокурая, припомню тебе». Щит просел на 30%. Вот ты прилетел, гостинец. До отката заклинания минута. Маны пока хоть залейся. Маги здорово обложили. Ошибся я. Один воздушник, другой водник, как и я. Вон пелена щита колышется. Площадных заклинаний не применяют пока. Живым взять хотят? Очевидно. Ну, попробуйте. Блин, а этот-то куда? С ревом на меня несся паладин, раскрутив фламберг, словно геликоптер лопасти. Да еще хилые начали поднимать рогу. Хм, они бедные ребята. Серьезно подготовились. Точно клан. Ну что так не везет? Ну и мне терять нечего. Ну-ка, рискну. Попробую новую ветку. Контроль разума на паладина. Вот это да, с первого применения. 100% контроль. Менюшка мигнула. Полный контроль над аватаром игрока 5 минут. Это я удачно зашел с козырей. Хо-хо-хо. Теперь у меня есть пулемет. Под моим контролем паладин, удивленно выпучив глаза, резко сменил азимут движения и со всей своей пролетарской дури влетел в водника с воздушником, сбивая им каст и превращая мечом их тушки во что-то похожее на рубленый бифштекс. Такого эффекта я и сам не ожидал. Но почему я не потренировался с новыми заклинаниями на полигоне, а? Некогда посыпать голову пеплом. Только успел обновить щит, и тут же в него роем влетели 1000 семян, начавшие прорастать прямо в воздухе миллионами побегов, закрывая мне половину обзора. А у зеленой ведьмы есть чем удивить рейнджера. Бой сузился до площадки 70 шагов в диаметре. Нога нещадно болела. Шип, скорее всего, отравлен. Тикали доты. Приходилось пить зелье здоровья чуть не каждую минуту, так как жизнь убывала по 2% за тик. Пал застыл растерянным столбом. Маги, хвала рандому, ушли на респаун, растекаясь по грибальным туманам. Направил танка на лучников. Осталось 2 минуты контроля. Мне этого хватило, а вот стрелкам оставшегося здоровья нет. -5. Если рогу не поднимут в ближайшие полчаса, надо лучше использовать свои преимущества. И я побежал. Полог разума и туманный полог. Они дадут мне 3 минуты. Я разорву дистанцию. Плачу горючими слезами. Надежда только на чью-нибудь ошибку. У врага 2 хила. Маг 200+, и танк паладин, только-только очухавшийся от контроля. Есть еще шанс попадаться. Пала, скорее всего, не свалю, а вот хилов достану. Хочешь рассмешить рандом? Расскажи ему о своих планах. Эвглена в который раз доказала, что не все блондинки могут быть темой анекдотов. Хотел я площадное заклинание. Получи. А обидно-то как. Заклинание гнилой трясины почти не применяется против одиночной цели, поскольку маны жрет немерено. Видимо, у ведьмы имелся свиток. Но зачем тратить 50 тысяч золотых? Правильно. Чтобы отомстить игроку, который умыкнул у тебя хабар. Все равно бред. Свои вопросы я додумывал, уже стоя по пояс в зловонной жиже, покрытой черно-зеленой тиной, с бессмысленным намерением подороже продать свою жизнь. Почему-то стало спокойнее. Я перестал дергаться, улыбнулся, выпрямился, встал в полный рост, натянул лук и стал методично отправлять стрелу за стрелой в ближних противников. Хилы слились на второй дюжине стрел. Дольше всех продержался друид. Перед уходом на респаун он накинул на Эвглену веревочную сеть, сплетенную из тонких лиан, которая обернулась вокруг фигуры зеленой ведьмы и расцвела крупными белыми цветами. Магесса смело вступила на поверхность трясины, словно на мощенную дорогу, и не спеша, покачивая бедрами, направилась ко мне, похлопывая своим любимым стеком по голенищам щегольских сапог из кожи виверны. Штамп ходячий. Паладин остановился у края болота, воткнул фламберг в землю перед собой, стянул шлем и водрузил его на рукоять меча. Округлое веснушчатое лицо его осветила радостная улыбка в 44 зуба. Кудрявый золотистый чуб развивался на легком ветру. Он засунул руку глубоко за пазуху, вытащил оттуда здоровенный кусище мяса и стал неторопливо подкрепляться, хитро посматривая на меня и поминутно облизывая пальцы. «Вот это наглая рожа! Они меня уже списали, хамлюги!» Стрелы мои практически не причиняли вреда эльфийке. Пробить сеть из лиан не удавалось. Оставалась надежда на ближний бой, но я погрузился в вонючую жижу уже по самую грудь. «Эскульчик, а я скучала. Ты ведь тоже меня рад видеть?» Евглена, стоя в 10 шагах от меня, надула губки и послала мне воздушный поцелуй. Издевается стерва. Жижа плескалась у подбородка. Лук я спрятал в инвентарь. Оставалась надежда, что подойдет поближе. Надо заговорить. Я аккуратно достал правой рукой под водой кинжал и подвесил водный бич на левую. Как можно шире улыбнулся, сплевывая постоянно лезущую в рот ряску. «Эвглена, душенька, как ты могла подумать? С нашей первой встречи я только и мечтаю о тебе. Твои прикосновения разбудили во мне жаркую страсть. В отчаянии я пустился в путешествие, дабы добыть славу в бою и получить право носить твой платок на своем доспехе. Иди же ко мне, моя зеленушечка!» Пал, стоявший у края трясины, захохотал гулким басом, похлопывая себя по бедрам и приседая. Сочленения его доспехов при этом с веселым звоном лязгали в такт его движением. Эвглена слегка нахмурила брови, щеки ее заолели, глаза превратились в щелочки. Она закусила нижнюю губу своими жемчужными зубками. «Ах, хороша чертовка, без всяких чар хороша!» Стоя по шею в холодной вонючей воде, я поймал себя на мысли, что при других обстоятельствах обязательно проявил бы к ней интерес. Даже если ее аватар полностью смоделирован, а не является частичным воплощением хозяйки. Видимо, Эвглена прочла что-то такое в моих глазах. Рука ее засунула стек за голенище. Она приблизилась ко мне на расстоянии метра. Снисходительно наклонила голову сначала вправо, затем влево, словно рассматривая меня, как какую-то букашку. Затем присела на корточки, достала батистовый платочек, салатовый блин. Аккуратно вытерла мой лоб, подбородок и стряхнула ряску со щек. «А ты ничего, хорошо держишься». Она взмахнула ресницами и с вызовом посмотрела мне в глаза. Внизу живота все явственно напряглось, и я невольно напряг спину и шею. Снова аура суккубы. Вот же неугомонная. «Эвглена, выключи свою возбудилку. Неужели мы не можем поговорить нормально, если уж вы меня прищучили? Или уже гасите меня, если не до разговоров?» «Ха-ха-ха-ха!» Ее смех звонким колокольчиком подхватил ветер. «А ты интересный, эльф Эскул!» Ее голос резко изменился. Он мог заморозить окружающую меня трясину. «Отдай ларец и вали на все четыре стороны!» «А то что?» — спросил я, чувствуя, что рукоять кинжала начала постепенно нагреваться. Руку до локтя заколола маленькими иголочками. Даже сквозь тину стало заметно тусклое свечение в навершии. Заколола кожу и пальцев с перстнями. «Что? Сейчас вернутся ребята из моей команды. Очень злые. Мы начнем методично опускать тебе уровни, как об уже решенном вопросе. И на маячок не надейся. Друида со мной видел? Он мастер порталов. Рядом с твоим маячком у ворот уже открыт стационарный портал, и там тоже наши люди. Устроим тебе пинг-понг. Шмот, конечно, останется у тебя. Он ведь не выпадает из инвентаря. Ты у нас богатенький, Буратино. Только на 10 уровне он уже будет тебе ни к чему. Подумай, стоит ларить с твоих 150 уровней?» «Ой-ой, тетенька, не убивайте! Неужели я вам совсем не нравлюсь? И у нас нет никакой возможности договориться? Совсем никакой? Вы же деловые люди!» — подпустил я подобострастие в голос. «Денег не хватит, рейнджер!» — с презрением скривив свои губки, Эвглена в разочаровании покачала головой. «Ты ведь, Нубяра, даже не знаешь, что к тебе попало. Да наш клан за этим артефактом год охотился. А тут ты! Принесла тебя нелегкая!» «А откуда ты знаешь? Может, и хватит. Может, сведешь меня с клан-лидом? Договоримся?» — продолжал я заговаривать зубы, поминутно сплевывая тину и вытирая рот о складки капюшона, украдкой следя за берегом трясины. Вот уже целую минуту по самому ее краю скапливался странный туман. Абсолютно черный, он словно густая смола покрывал берег и начинал сползать на воду. С моего ракурса было отлично видно, как он приближается со спины к паладину. Солнце светило рыцарю в лицо, и он зря отвлекся на нашу с Эвгленой беседу. «Какой ты самонадеянный, Эскул!» Эвглена потянулась, как кошка. Рассчитанный прием заставил зашуметь кровь в ушах. «Кто с тобой будет говорить? На тебя и так столько сил и средств потратили!» Ее голос стал каким-то обиженным. Она обернулась ко мне и наставила на меня свой изящный пальчик с ухоженным длинным ногтем. «Какого цвета?» «Правильно, изумрудного!» «Такие выскочки, как ты, вечно мешают, лезут куда не просят, фан им нужен!» «Одиночки! А то, что могут сломать месяцами выстраиваемую игру, сложную комбинацию, на которую завязаны серьезные планы тысяч настоящих игроков, их не волнует! Ненавижу, ненавижу, ненавижу, мажорчики, мать!» «Так, похоже, клиника. Видимо, ей я тоже любимую мозоль отдавил. Самим своим существованием. Но такое состояние мне на руку. Надо пользоваться временной дезориентацией пати-лидера». Смоляной туман покрыл уже треть болота. И тут в нашу сторону задул сильный ветер. Туман сразу заклубился черным беспросветным дымом, который мгновенно оказался в шаге от раззявившего варежку паладина. Я немедленно рванулся из трясины, что было сил. Мне удалось выскочить по пояс и завалиться на правый бок. Водяной бич хищно взметнулся из левой руки и был небрежно отбит заклинанием Эвглены. Щит воды и полок разума уже откатились, и мне удалось их активировать, невольно охнув. Запас маны просел на 2/3. Передо мной в злобном оскале застыло прекрасное лицо Эвглены. Нас разделяла тонкая голубая пелена заклинания, но даже теперь я не мог не восхищаться ее аватаром. В каждом отточенном движении Магессы читалась одновременно изящная и в то же время первобытная женская сила. Веревочная сеть из лиан расплескалась гигантским одуванчиком. На концах ее белые цветы расцвели ядовитыми розетками, из сердцевины которых в мою сторону метнулись сотни острых семян, тут же застрявших в щите воды, ослабив его ровно наполовину. Я же в неимоверном козлоподобном прыжке попытался увеличить расстояние между нами, но, не имея твердой опоры, позорно шлепнулся, погрузившись в трясину с водой. Это меня и спасло. К этому времени на место рандеву вернулись укокошенные мной маги из команды Эвглены. И когда я погрузился в зловонную пучину, надо мной как раз скрестились синхронные удары водника и воздушника. Молния и водный кулак с такой силой врезались в поверхность воды в 2 метрах от меня, что образовали столб пены и грязи не менее 10 метров в высоту. Воронка от суммарного магического воздействия достала до дна трясины, которая недавно была поляной мертвых дубов. Волна, рожденная воронкой, подхватила, завертела меня и выбросила на ствол поваленного дуба. Ошалевший и оглохший, я шустро, перебирая всеми 4 конечностями, рванул за спасительное дерево. Кинжал в левой руке раскалился и обжигал руку. Я завертел головой на все 360 градусов. «Ба, какие эльфы! Ну, наконец-то! Не прошло и года!» Но на это стоило посмотреть. Смоляной туман к этому времени покрыл 2/3 трясины. Эвглена, наплевав на меня, неслась со всех ног к паладину. Вот кому сейчас приходилось туго. Мадиан в своем матово-черном доспехе выглядел словно демон войны. Взгляд не успевал за его смазанными движениями. Пал давно ушел в глухую защиту и, судя по золотистому свечению над ним, находился под баблом. Я, забыв об осторожности, наслаждался зрелищем, достойным эпических аналов мифа. Капитан рейнджеров Черной Лилии, грандмастер Модиан Эгин, рвал как тузик грелку кланового паладина под мощным защитным заклинанием божественного класса. Его единственный правый глаз сиял холодной ненавистью, на губах блуждала презрительная улыбка. Густые, седые, с рыжинкой волосы развивались за спиной эльфа, как лисий хвост. Дурацкие синие доспехи пала разлетались лохмотьями, вскрытые, как жестяная консервная банка. Рыцарь вертелся, подставляя под удары капитана ростовой щит, на глазах терявший прочность. Только сейчас я, наконец, рассмотрел оружие эльфа. В правой руке его порхал, словно мотылек над огнем свечи, изящный и хищный эльфийский меч с простой гардой, без всяких украшений. Он пробивал защиту паладина как спица бумагу, безошибочно находя щели в доспехах и уязвимые места на теле. В левой же руке ловко вертел то ли клевец, то ли малую секиру с навершием. Очень трудно было рассмотреть детали из-за высокой скорости, с которой двигался Мадиан. И оружие, и доспехи эльфа частично покрывал тот самый смолистый черный туман, который я увидел над трясиной перед началом битвы. За секунду перед тем, как с паладином было кончено, к битве присоединились вернувшиеся стихийные маги и лучники-хуманцы, и словно стервятники набросились на капитана. Мне стало стыдно. Я тут спрятался за мертвым деревом, восхищаюсь красотой боя, я бессмертный. А там моего нового собрата по оружию сейчас будет множить на ноль какой-то оборзевший клан? Я еще додумывал эту мысль, а руки сами вложили кинжал в ножны и приняли лук мага-охотника из инвентаря. Не помню, что я кричал, чтобы отвлечь внимание на себя, но раньше я так никогда не стрелял. На бегу, вдоль берега трясины, перепрыгивая кочки и валуны, невесть откуда взявшиеся на поляне мертвых дубов. Пот заливал глаза, одежда прилипла к телу, и грязь схватилась коркой. Стрелы слились в одну линию, тетива пела свою погребальную песнь. Когда я добежал до места, это время показалось мне вечностью, то увидел кружащих в поединке Эвглену и Мадиана, мешанину из лиан, полуметровых игл и смолистого тумана. Тряпичные хуманцы снова слились, благодаря мне, точнее моему луку. Мадианну приходилось непросто. По его лицу текла кровь из рассеченного лба, которая периодически заливала единственный глаз. Волосы слиплись в ужасный колтун. Тут еще включился в поединок Рога, от которого эльфу приходилось периодически отмахиваться мечом. Рога то и дело пытался подобраться в инвизе. Но этот номер с грандмастером магии разума не проходил. Все участники схватки тяжело дышали. Подбежав поближе, я снова спрятал лук и схватил кинжал. На этот раз требовательное жжение рукояти заставило меня застонать от боли. Я коротко взглянул на него. Ослепительное сияние сапфира в навершии резало глаза. «Кинжал охотника готов к синхронной активации. Принять? Да? Нет?» Хуже не будет, и я нажал «да». Перехватил кинжал правой рукой и активировал в который раз водный бич. И чуть не выронил оружие. Голубая лента бича обвела гарду кинжала и изменила цвет на иссине-черный. Кинжал словно взбесился, начал тянуть меня в сторону сражающихся. Мне ничего не оставалось делать, как сымитировать фехтовальный выпад с длинным шагом вперед в сторону Роги. До него было больше десятка метров. Он как раз выпал из инвиза и готовился к новому циклу атаки. Его кинжалы сочились ядовитой желтизной. На бедре Мадиана я заметил разрез, испачканный тем же ядом. «Ну, сука!» И я, выставив кинжал перед собой, рванулся к милишнику. Дальнейшее стало для меня приятным сюрпризом. Из сине-черная лента бича разделилась натрое. Ленты закрутились веретеном и рванулись к противнику. Заметив меня, он быстро вытащил какой-то свиток, бросил под ноги и окутался серебристым сиянием кокона высшей защиты. Я в отчаянии сжал зубы. В этот момент веретено коснулось кокона и прошло сквозь него, словно не заметив. Игроку же, находящемуся внутри, отчаянно не повезло. То, что с ним произошло, больше всего напоминало фарш. Бррррр. За долю секунды Роги просто не стало. Я огляделся. Кроме меня, Эвглены и Мадиана, вокруг в живых не осталось никого. Вдалеке, шагах в 300, маячила фигура одинокого друида. Но, появившись к шапочному разбору, приближаться он опасался. Мадиан и Эвглена стояли друг перед другом. Девушка тяжело дышала. Одежда Магессы пребывала в плачевном состоянии. Но даже в таком виде она умудрялась выглядеть гордо и независимо. Капитан покосился в мою сторону, не забывая следить за Эвгленой. «Я вовремя, брат!» Голос его был глубоким и ровным, несмотря на усталость. Он будто бы предлагал мне выпить вина или приглашал разделить с ним партию в шахматы. «Как нельзя вовремя, брат? Ожидание – скучное занятие, и я решил развлечься, а эта дама согласилась скрасить мой досуг». Эвглена зашипела, как кошка. Я заметил, что, несмотря на гонор, она все же на пределе. «Это светлая, нужна тебе живой, брат?» Приподнял одну бровь капитан, многозначительно похлопывая мечом по бедру. «Еще как, брат!» Сказал я и произнес заклинание забвения, с удовольствием наблюдая изумленный взгляд Эвглены, медленно падающий на руки не менее озадаченного Мадианна. Эльф поудобнее перехватил тело Магессы, взвалил его на плечо и все еще удивленно спросил меня, похлопав ведьму по округлому заду латной перчаткой. «И зачем тебе эта баба?» И еще долго недоуменно смотрел на меня, заходящегося в истерическом хохоте.